Глава 30. За окном уже стемнело, и комнату освещают только уличные фонари. И такая приятная истома по всему телу прокатывается, что не хочется шевелиться, не то что куда-то идти. «А давай по городу покатаемся, а?» Приподнимаюсь на локте и заглядываю в расслабленное и довольное лицо Макса, и сердце замирает от этого вида. Я ведь и мечтать не могла, что все вот так повернется. «Можно и прокатиться, почему бы и нет?» Я бодро вскакиваю с кровати, расслабленность как ветром сдувает и уносит в приоткрытое окно. Я быстро в душ, хватаю первые попавшие вещи и скрываюсь в ванной. Встаю под теплые струи, смывая следы нашей страсти, и губы растягиваются в улыбке. «Неужели обо мне опять мечтаешь?» — раздается над ухом проникновенный голос. На живот тут же опускаются горячие ладони, а я откидываюсь на крепкую грудь и фыркаю. «Даже тут от тебя нет спасения. Теперь нигде тебе не будет спасения. Смирись. Мы быстро принимаем душ. Да, только душ, хоть Макс и намекает на кое-что другое. Но я ударяю пару раз по загребущим рукам и напоминаю про его обещание. На что Макс только надувается, но смиренно втискивается в футболку и джинсы. Напряженно смотрю на отражение в зеркале. Как я пропустила момент, когда живот начал расти, а он уже заметен под майкой в облипку. Шумно выдыхаю. Черт, может надеть что-нибудь попросторнее? А чего ты стесняешься? Своей беременности? Макс хмурится, и я тут же осознаю, что сказала глупость. Ничего подобного. Защищаюсь. Обуваюсь, глажу перед уходом бусинку, и мы покидаем квартиру. На улице приятная прохлада, которая тут же отрезвляет, и меня даже немного ведет от того, что давно не была на свежем воздухе. Макс перехватывает меня за локоть и всматривается в меня. Плохо? Домой пойдем? Ну уж нет. Беру себя в руки и прямой наводкой иду к машине Макса. Мы едем по набережной, на фоне играет какая-то современная молодежная песня. Я таких даже не слышала ни разу. «Когда родителям говорить будем про свадьбу?» — огорошивает Макс. А я выпучиваю глаза. «В смысле, когда? А ты планировала по-тихому? Ты хочешь стать мгновенно вдовой?» — подкалывает Макс. «Почему вдовой?» Кажется, с беременностью уровень сообразительности у меня падает, иначе вечные переспрашивания я объяснить не могу. До меня тетя Тома с мамой сосвет уж живут, а я слишком молодой, чтобы умирать. Да прекрати, Макс. Отмахиваюсь от этого бреда. Он молчит. Минуту. Две. Красноречиво так. Я только ощущаю, какими взглядами он меня награждает. И я не выдерживаю. Ладно. Скидываю руки. И что ты предлагаешь? Поворачиваюсь к нему и вопросительно выгибаю бровь. «Ну, как минимум сказать, что мы завалимся в выходные к ним, чтобы они были готовы. А там соберем их на вашей веранде и сообщим радостную новость». «Ну да. Сдаюсь, потому что не вижу причин перечить. Ты прав. А если они захотят пышное торжество?» «А ты не хочешь, что ли?» «А я задумываюсь. Конечно, как любая нормальная девушка, я мечтала когда-то о свадьбе с платьем красивым и всеми примочками. Но я не планировала выходить замуж с животом наперевес. Я беременная. И?» «Я спрашиваю, ты какую свадьбу хочешь?» Пожимаю плечами. «Я была бы не против собрать всех родных в ресторане, купить наряды и расписаться. Выездная регистрация, например, только...» «Ну и отлично. Только я боюсь, что если моя мама и твоя мама объединятся, то это будут не просто посиделки. Мы же у них одни. Представляешь, как они оторвутся?» «Ну и пусть. Я не против. А ты можешь всегда прикрыться беременностью. И пусть они там сами варятся в этой подготовке. И когда мы проведем данное торжество?» «Ну, как минимум через месяц. Надо же сначала документы подать. Как раз за месяц все подготовят». «Мне уже страшно». Макс перехватывает мою руку и прижимает к губам. «Не дрейфь. И не такое переживали с тобой». И тут он прав.